Глава шестая. Труп на вельботе. Солнце поднималось все выше, и зной усиливался. С грязных луж в низинах поднимались густые клубы испарений в форме грибов. Когда Кейт подошел к Мими, она положила пальцы на его руку и подняла на него глаза. «Как сказать по-английски «дефисиль»?» «Ты хочешь сказать «тяжело»?» «Да». Ее огромные глаза точно изучали его лицо. «Мне тяжело просить, но...» Острые ноготки вонзились в его руку. «Если вы будете так добры и отвезете меня в Новый Орлеан, я буду вам бесконечно признательна. И кроме того, вам хорошо заплатят». «Кто?» — холодно спросил он. «Джим, мой муж». «Лучше бы ей убрать свои пальцы с моей руки», — подумал он. «Почему ты просишь об этом меня?» «Потому что я здесь чужая, и вы единственный человек, которого я знаю. Потому что вы были ко мне все это время очень добры». Кейт разозлился еще сильнее, и на себя, и на нее. «Это не аргумент». Она покачала головой. «Такого слова я не знаю». «Неважно, пустяки». Он хотел было рассказать ей о других, миссис Моран, но не нашел в себе сил. «Мими хорошая девчонка. Не ее вина, что мерзавец Моран воспользовался ее неопытностью и доверчивостью и обманул ее. А вдруг мисс Спенс ошибается? И вообще ко всем передрягам, которые свалились на него, как только он вернулся в Бэй-Пэриш, ему не хватало еще только дамской истерики». Мими сильнее нажала на его руку. «Пожалуйста». Прохожие уже обращали на них внимание. В замешательстве Кейт сунул свободной рукой в рот сигарету. «А ты уверена, что после того, как Моран не писал тебе целый год, он захочет тебя видеть?» «Нет, не уверена», — чистосердечно ответила она. «А ты уверена, что он заплатит мне хотя бы за горючее, когда я доставлю тебя к нему?» На глаза ее навернулись слезы. «Нет, и в этом я не уверена». Кейт разжег сигарету. «Послушай, детка, боюсь, что ты делаешь большую ошибку. Самое лучшее для тебя — пойти в иммиграционное управление, признаться, что ты въехала нелегально, и попросить связать тебя с консулом. Вернешься в Каракас, и все. Ничего хуже этого с тобой не случится». Она энергично запротестовала. «Ни за что!» «Почему?» «Я не хочу возвращаться в Каракас. Мне надо попасть в Новый Орлеан. И потом я вчера вам говорила, семья не примет меня обратно». От жары, от разговоров с Калавичем и мисс Спенс у него разболелась голова. Ему было очень жаль Мими. У них одинаковая судьба. Она влюбилась в негодяя, а он женился, как оказалось, на авантюристке. Но везти ее в Новый Орлеан он в самом деле не мог. Ему необходимо было выяснить отношения с Лейвелом. Горючего у него действительно нет. Он пощупал в кармане единственную пятидолларовую бумажку. До Нового Орлеана он, допустим, доберется. Хватит того, что есть в баках. Но возвращаться назад будет не на чем. «Я сделал для тебя все, что мог. Дальше тебе придется действовать самостоятельно». «Туда есть дорога?» «Нечто вроде, но идти по ней не советую». «Почему?» «Она идет по горам. Кроме того, ты слишком красива, чтобы шагать одной, да еще в таком наряде, по пустынной местности». «Почему?» «Ты прекрасно знаешь, почему». Она опустила голову. Несколько слезинок покатилось по ее щекам. Она сердито смахнула их рукой. «Так отвези меня туда!» Ее грудь так бурно вздымалась, что Кейт всерьез испугался за не слишком крепко пришитые пуговицы на рубашке. Они вполне могли отлететь. «Я уже объяснил тебе», — сказал он. «И потом, хочешь ты или нет, но я тоже человек, да к тому же мужчина, и боюсь, что со мной ты не будешь в большей безопасности, чем на дороге». Он мотнул головой. «Нет, лучше всего тебе связаться с иммиграционными властями и уговорить их направить тебя к консулу». Кейд резко повернулся и быстро зашагал по улице. Никогда он еще не чувствовал себя таким подонком. Но ему надо заняться собственными незадачами. С Мими он больше не хочет иметь дело. Ее, конечно, отправят в Каракас. Она, слава богу, не ребенок. Должна была бы понимать, на что идет и чем рискует, решаясь на такую авантюру. Подумать только, забраться под брезент в спасательную шлюпку и сидеть там 6 суток ради какого-то хлыща, который и думать про нее забыл. Нет, он дал ей разумный совет. Лучшее, что она может сделать, это связаться с консулом Венесуэлы. Но, подумав еще, он вернулся к Мими и протянул ей $5. Она недоверчиво посмотрела на деньги. «Почему вы?» «Потому что ты хорошая девчонка, и мне жалко тебя». Она сунула бумажку за бюстгальтер. «Спасибо». И тут же отвернулась к реке. Он пожал плечами и пошел к зданию суда. Дом был старинный, сложенный из белого камня. В комнатах и коридорах было прохладно. За перегородкой сидела незнакомая Кейду девушка. 12 лет назад она, несомненно, была еще ребенком. Кейд объяснил ей, что ему требовалось, и она быстро нашла нужные документы. Толка сказал правду. Сделка по продаже дома и земли была оформлена по всем правилам. Он попросил у любезной девушки листок бумаги и записал дату сделки, чтобы сопоставить с датой на свидетельстве о разводе, которое он получил в Токио. Если Джанис ухитрилась оформить сделку до того, как перестала быть миссис Кейн, она не нарушила закона, хотя поступила не по-человечески, просто подло. И тут уж, скорее всего, ничего не сделаешь. Хотя почему, собственно? Джанис наверняка обязана выплатить ему компенсацию. Если же сделка состоялась после развода, суд примет его сторону. Кейт плохо разбирался в законах, но ему казалось, что он рассуждает правильно. Он сунул листок бумаги в карман рубашки. Земля его не интересовала, она была далеко, на отшибе, и на его взгляд ничего не стоило. Участок купил еще его прапрадед для какой-то цели, и с тех пор земля пустовала. Другое дело дом. Он и не объективно имел цену, а кроме того, он к нему питал и личные сентиментальные чувства. Здесь он родился и хотел, чтобы здесь росли его дети. Пистолет натер ему бедро. Пот больно разъедал это место. Он немного постоял на ступеньках здания суда, раздумывая, что ему делать дальше. Пожалуй, надо вернуться на судно и ждать. Было уже 10 часов, до назначенной в полдень кончины у него еще есть 2 часа. Он зашагал по тенистой улице. Она ничем не отличалась от Мейн-стрит. Лишь улыбающиеся лица прохожих темнее, и здоровались они более темпераментно, громко благодаря Всевышнего за его избавление из плена. В нем росло возмущение. Он вернулся в родной город, он любил его, и Бэй Пэриш его любил. Джанис, Тока и Лейбл все ему испортили. Кейт обернулся, отвечая одному из старых знакомцев, и увидел Мими. С хмурым видом она шла за ним. Черная пыль покрывала ее ноги по щиколотку, но все равно они не потеряли свои прелести и изящества. Он дождался, пока она не поравнялась с ним. «В чем дело? Почему ты преследуешь меня?» Она гордо вскинула подбородок, но он предательски задрожал. «Потому что я не знаю, что делать. В Каракас я не поеду. Ни за что». Он задумался, не зная, что ей сказать, но ничего не мог придумать. Если она твердо решила сломать себе жизнь, наверное, он мог бы одолжить у кого-нибудь денег, купить ей платье, обувь и отправить в Новый Орлеан поездом, автобусом или самолетом.